Гарди невольно сравнил его с Джорджем. Ему стало стыдно за то, что презирал Джемса из-за его бедности. Роберт Гарди пообещал Джемсу поговорить с его отцом о дружбе с Кларой и разрешил ему встречаться с ней. Молодой человек был ошеломлен неожиданной переменой этого гордого богача и, сердечно пожав ему руку, счастливый отправился на службу. Мистер Гарди тоже поспешил в мастерские и там написал приказ об освобождении от работы всех желающих быть на похоронах Сковеля, а в полдень пошел домой. Придя, он увидел Джорджа, позвал его в свой кабинет и начал с ним говорить. Я позвал тебя не для того, чтобы упрекать, а для того, чтобы выяснить наши отношения. Но прежде хочу знать, как ты намерен жить дальше. Я знаю, что ты считаешь мой сон за бред, а между тем в воскресенье в полночь меня с вами не будет. Ты будешь главой семьи, к тебе придут мать и сестры за советами. Хорошенько подумай об этом и обещай больше не притронуться к рюмке и картам. А если не так, то подумай хотя бы о своей матери. Ей легче видеть тебя в гробу и верующим, нежели таким, каким ты был вчера. Вспомни, как Бог щедро одарил тебя. Ты молод, у тебя все впереди. Ты можешь устроить себе прекрасную жизнь. Я охотно отдал бы все, чтобы быть на твоем месте и начать жизнь снова. Но для меня все кончено. Не забудь, что над тобой есть Бог. Покайся, прими его в свое сердце. Тогда ты почувствуешь свободу от дурных влечений и поймешь прелесть жизни. Сильное волнение охватило бедного отца, и он быстро вышел. А Джордж, пристыженный и подавленный, стоял с поникшей головой. Придя в себя от волнения, мистер Гарди сказал домашним, что ему нужно с кем-то отослать некоторые бумаги единственному брату, жившему в соседнем городе. Жена посоветовала послать Вилли. Клара и Бетси тоже захотели поехать с ним, и им разрешили, но с условием, чтобы вернулись вечерним поездом. После этого мистер Гарди с женой пошли на похороны Сковеля. В доме плача все удивленно смотрели на них. Когда пастор подал знак к выносу гроба, раздался отчаянный крик. Эта жена покойного охватила гроб руками и причитала: Мэри Гарди первой направилась к страдалице и стала утешать ее. Обняв ее, она нашла слова утешения, и бедная вдова успокоилась. Слушатель, обрати внимание, что сблизило этих женщин, находящихся в противоположных сторонах жизненных сословий. Скорее всего, то, что у обеих было горе. А мистер Гадди в это время горячо молился в душе, чтобы Бог простил ему опоздание к Сковелю. Он дал на нужды семьи и на похороны крупную сумму, но сам сознавал, что это ничто в сравнении с утерянной жизнью. Мистер Гарди с женой вернулись домой. В это время зазвонил телефон. Хозяин дома взял трубку и через некоторое время побледнел. Жена увидела это, спросила: «Роберт, что случилось? Ты так побледнел, а куда ты собираешься?» «Произошло крушение 6-часового поезда. Помощник вызывает меня». «А еще что он сказал? Ведь этим поездом едут наши дети». «Есть жертвы, но будем надеяться, что наши дети живы». «О, Боже, пощади наших детей!» Прибежав на станцию, Роберт Гарди увидел следующее. С моста, с высоты в 50 футов, поезд свалился в реку. Часть поезда была видна, потому что была ближе к берегу, а часть ушла под лед. Мало того, загорелись спальные вагоны, и люди бросали с берега снег, желая потушить. Несчастный отец стал искать своих детей. Он бегал среди вещей и мертвецов и вдруг различил среди них Бетси и прижал ее к себе. «Бетси, родная, где Вилли, где Клара?» «Папа, они здесь. Вилли ушибся не больше, чем я, а Клара лежит без сознания». И Бетси потащила отца на берег, где лежала Клара. Кругом лежали мертвые и умирающие. Слышались стоны и рыдания. Клара лежала бледная, с закрытыми глазами. Над нею склонился Вилли. Увидев отца, он сказал: «О, папа, она умерла!» «Нет, Вилли, она еще жива». Он взял ее на руки и отнес на попечение сострадательных женщин, а сам стал спасать других. Убитых было больше 70 человек и много раненых. Много горя и слез принесло это крушение жителям Бартона. Эта катастрофа была одной из самых страшных в Америке. В полночь мистер Гарди привез всех своих потерпевших домой, потому что в лечебницах не было места. Измученный от пережитого и виденного, он долго не мог уснуть. Так кончился второй день Роберта Гарди. День третий. Недолгим был сон мистера Гарди. Проснувшись, он прежде всего помолился, а затем пошел навестить Клару. Она лежала без сознания, в том же положении. Пришел Джемс, и Гарди попросил его сходить за врачом. А где же Джордж? Он ушел вчера вслед за тобой и еще не вернулся. Глубоко вздохнув, Роберт Гарди сел рядом с женой. Роберт, неужели эта катастрофа не переменила твои мысли о сне? Моя добрая, дорогая жена, во мне нет ни малейшего сомнения, что я видел не просто сон, а видение свыше. Я чувствую, что в воскресенье в полночь меня с вами не станет. Сегодня уже среда, как быстро летит время. Мэри, Мэри, моя добрая, терпеливая, мой верный друг. Я не нахожу покоя от мысли, как сильно виноват я пред Богом, пред семьей, пред тобой и пред остальными. Как мало осталось мне жить, и как хочется многое сделать, чтобы стереть все прошлое. Как поздно я узнал, что жизнь человека в руке Божьей. Их беседа была прервана появлением Джемса и врача. Врач внимательно осмотрел девушку и сказал, чтобы родители ожидали худшего, потому что от сильного испуга потерпевшая могла лишиться зрения, речи и слуха. Также врач осмотрел остальных, бывших с Кларой, дал нужные рецепты и, обещав еще раз зайти, ушел. Немая, глухая, слепая. Джемс, будешь ли ты теперь любить Клару? Да, господин, моя любовь не остыла. Тем более Кларе сейчас как никогда нужна моя любовь. Джемс, вы хороший человек. Я очень виноват перед вами за то, что было вас дурного мнения. Джемс растерянно слушал его. Ему не верилось, что эти слова говорит надменный и гордый Роберт Гарди. А между тем мистер Гарди собрался и ушел на службу. Там он дал распоряжение мастерам, чтобы отпустили домой рабочих, в семьях которых были пострадавшие от вчерашней катастрофы, а затем ушел домой.